-22. Питер Пен выходит в центр сцены и громко кричит: «Крюк! Капитан Крюк, ты где?» Вокруг него на поляне острова «Нет и не будет» собрались все потерянные мальчишки, фея Динь и Венди с братишками. Как вдруг появляется коварный капитан вместе с верным помощником и другими пиратами. «Вот он я», — гремит Крюк, — «все кончено! Я скормлю вас всех крокодилу!» «Я так не думаю», — отважно отвечает Питер. Дальше следует сцена битвы, танец, во время которого противники скрещивают шпаги в такт музыке. Это гвоздь программы школьного спектакля, в котором играет Лоренцо. Мой юный актер, скрывшийся за пышными усами капитана Крюка, уже целый час приковывает к себе зрительское внимание. И поверьте, это я говорю не потому, что я его отец. Питера играет какой-то неприятный мальчик, совсем не похожий на юного героя, живущего на острове «Нет и не будет». Ева и Паула сидят рядом со мной. Мы смеемся, хлопаем в ладоши, а вокруг нас другие родители и дети. Мне нравятся школьные спектакли, но мне никогда не выпадало счастье играть главного героя. Как я уже говорил, я был довольно толстым мальчиком. Однажды мне пришлось испытать невероятное унижение во время рождественской постановки. Меня уговорили играть быка. После спектакля раздаются бурные аплодисменты. Когда выходит Крюк, аплодисменты раздаются в два раза громче, чем для Питера. Я беру Еву за ручку, а Паулу под руку, и мы ждем нашего юного Лоренса Оливье у выхода. Пока мы ждем, я замечаю, что кто-то разбил в машине стекло и украл навигатор, неосторожно оставленный на видном месте. Я уже превратился в раба механического голоса, который командует мне повернуть направо или развернуться на следующем перекрестке. Без него я уже не ориентируюсь. Без этого виртуального Вергилия я чужак в собственном городе. Избалованный механическим голосом, я уже не помню, нигде у нас одностороннее движение, ни дорог вообще. Я даже по дорожному атласу уже разучился ориентироваться. И все же, клянусь, было время, когда я гонял по Риму уверенно и спокойно, без мобильника, без навигатора, не проверяя электронную почту каждые 2 секунды, где бы я ни был. Я набивал карманы кассетами, чтобы слушать любимые песни, и да, так оно и было, возвращался из отпуска с размытыми фотографиями. Я принимаю решение. Никакого навигатора. Для путешествия мы используем обычную карту. Наверное, я буду такой один на всю Италию. Но я решил, что нас ждут приключения, и так оно и будет. Когда выходит Лоренцо, мама и учителя встречают его как героя. Я немного успокаиваюсь только тогда, когда он заявляет, что не собирается становиться актером. Во второй половине дня я отправляюсь вставлять окно в свой стейшн-вагон и заливаю полный бак. Перед дальней дорогой мне хочется побаловать старую машинку. Вместительный багажник, заклятый враг римских парковок, теперь стал ценным союзником. У нас целый склад сумок, пакетов и чемоданов. Мы готовы ко всему. Пока я ставлю последние пакеты у двери, мне вдруг становится страшно. Страх подкатывает, когда назад поворачивать поздно. Американские горки у последнего спуска. Гуглю. Точка невозврата — критическая черта, после перехода которой нет возможности возвращения к исходному состоянию. Необратимая фаза чего-либо, процесса, путешествия и так далее. Осталось 22 дня. Я уже в точке невозврата.